Глава 16. Придя в себя, первое, что я увидела, были полные тревоги глаза Эрика. «Сэм, ты ранена?» — пробормотал он. «Они убили Майкла», — едва вымолвила я пересохшими губами. «Кого?» — непонимающе уставился на меня Эрик. «Майкла. Солдата, который готовил нам еду». «А», — закусил губу Эрик. «Они много кого убили». «Сколько?» — спросила я, приподнимаясь на локтях. «Четверых». Эрик поджал губы и принялся осматривать мою рану. Я стиснула зубы, чтобы не расплакаться. Как это могло случиться? Эрик говорил, что лес безопасен днем и что керты в нем встречаются редко. Но вот они, целая стая посреди белого дня в великом лесу. И столько жизней. Одинокая слеза скатилась по моей щеке. «Больно?» Понял это Эрик по-своему. Я отрицательно замотала головой и закрыла глаза. Пока Эрик обрабатывал и перевязывал мне рану, я не могла выкинуть из головы взгляд умирающего Майкла, так похожий на взгляд Алекса. Что будет, если стена падет? Сотни таких тварей, как керты, окажутся на улицах Бостона и других городов. Скольких они успеют убить? Я представила на месте Майкла своего друга и вздрогнула. «Разломы надо закрыть любой ценой. Магия должна остаться здесь и никогда не сталкиваться с человеческим миром». Эрик помог мне встать и отвел ближе к месту привала. Пока он и оставшиеся в живых солдаты убирали поле боя, я пыталась найти в себе храбрость осуществить задуманное. После стычки с кертами мне стало еще страшнее, но рисковать людьми было нельзя. Если никто, кроме меня, не сможет закрыть разломы, то значит, это придется сделать мне. Только знать бы как. Эрик говорил только про артефакты, но что делать с ними дальше? Решив, если вернусь в Флоританию живой, тут же отправиться в библиотеку, я закрыла глаза и попыталась выкинуть из головы навязчивые образы убитых солдат. Когда почти ничего в лесу уже не напоминало о случившемся, а тела убитых солдат и кертов были разложены по двум кучам, Эрик скомандовал собираться дальше. Количество лошадей тоже убавилось. Двое коней погибли, один сбежал. Таким образом, у нас оставался один конь без всадника. «Он будет обузой», — сухо сказал Эрик. «Подожди», — вышла я вперед. «Ты что, предлагаешь его убить?» «Он не сможет скакать с нами без всадника», — пожал он плечами. «Тогда на нем поеду я», — скрестила я руки на груди. «Ты не сможешь», — хмыкнул парень. «Значит, я сверну себе шею, но убить животное я не дам». «Сэм», — вкрадчивым голосом начал Эрик, подходя ко мне. Я выставила ладонь вперед, не давая ему приблизиться. «Нет, или я еду на коне с тобой, или забираю коня и уезжаю обратно». Эрик шумно выдохнул и стиснул зубы. Я ожидала новую вспышку гнева, но он лишь сжал ладони в кулаки и молча кивнул мне забираться на коня. Кое-как оказавшись в седле, я тут же пожалела о своем решении. Вероятность того, что я действительно сверну себе шею, стремительно приближалась к 100%, но отступать было нельзя. Тем более убить животное просто так я позволить не могла. Эрик вскочил на грома, обернулся на горы трупов и двумя щелчками поджег их. Бросив последний взгляд на полыхающие тела, мы отправились в путь. Когда спустя еще полдня мы оказались у границы Кавии, мне показалось, что прошла целая вечность. Тело болело от попыток самостоятельно усидеть в седле и не дать коню меня сбросить. Я хотела просто скатиться с лошадиной спины и спать неделю, но все же, оглянувшись вокруг, я ахнула от восторга, смешанного с ужасом. Мы стояли у подножия горной цепи. В чернильной темноте ее было отлично видно, и причиной тому были тысячи факелов, освещавших скалы Кавии. Царство гномов буквально находилось внутри гор. Как можно сильнее запрокинув голову, я пыталась разглядеть хоть что-то, кроме мерцающих в ночи огней, но видела лишь массивные очертания гор, острые пики вершин и бесконечно пляшущие блики света. «Добро пожаловать в Кавию!» Голос Эрика сочился сарказмом. Он подвел грома ближе ко мне и с неприязнью оглядывал скалы. Я с удивлением повернулась к парню. «Тебе не нравится здесь?» «Кому понравится жить внутри горы?» — пожал он плечами. Ответить я не успела, потому что перед нами, издавая адский скрежет, распахнулись железные ворота, в темноте цветом сливающиеся с камнем. Из недр горы к нам вышел невысокий человек, держа перед собой факел. Свет яркими всполохами мерцал на его красных волосах. Когда он подошел к нам вплотную, я поняла, что это не совсем человек. Широко улыбнувшись и обнажив ряд острых зубов, гном поклонился нам. Достаточно для того, чтобы выказать уважение, но при этом давая понять, что он не склонился перед Эриком, как перед своим королем. «Ваше Величество!» — произнес он. «Королева Рунгерт ожидает вас и вашу невесту». На слове «невеста» рот гнома скривился в презрительной усмешке. Я вздрогнула, но постаралась не показать своей реакции. «Здравствуй, Йоран», — кивнул Эрик. «Веди нас к своей королеве». «Я думал, вас должно быть больше», — поднял бровь гном, окидывая взглядом наш поредевший отряд. «Встретили в лесу кертов». Голос Эрика звучал холодно. Сейчас рядом со мной был король, перед которым следовало преклонить колени. Йоран услышал и правильно истолковал стальные нотки, и ухмылка исчезла с его лица. Еще раз поклонившись, он развернулся и быстро зашагал обратно. Эрик легонько кивнул мне, и мы на конях вслед за гномом вошли внутрь горы. С глухим стуком ворота за нашими спинами захлопнулись. Я снова вздрогнула от ощущения, что оказалась в ловушке. Пока эхо звука закрывающихся ворот преследовало нас, мои внутренности сжимались от предчувствия надвигающейся беды. Мы спешились и отправились дальше, ведя животных под узцы. Йоран вел нас низкими и темными коридорами, которые освещались редкими факелами. Судя по всему, мы поднимались и приближались к вершине горы. На удивление, коридоры были пустые, и никто не встретился нам на пути. Так мы и шли, молчаливой, странной процессией. В очередном коридоре нам навстречу выбежал еще один гном. Йоран кивнул ему, и тот забрал поводья у нас с Эриком. «Пойдемте, я провожу вас», — проскрипел гном солдатам. Те вопросительно повернулись к Эрику и, получив разрешение короля, отправились вслед за гномом. Мы же отправились дальше, ведомые Йораном. Наконец он вывел нас в ярко освещенный зал. Непривычно яркий свет больно ударил по глазам, и, смахнув навернувшиеся слезы, я попыталась хоть что-то рассмотреть. Когда глаза привыкли, моему взгляду открылось круглое помещение, в центре которого стоял совершенно пустой длинный каменный стол с такими же каменными лавками по обеим сторонам. В противоположной от входа части зала стоял трон, блестевший, как натертое пасхальное яйцо. На троне восседала женщина с красными волосами, точь-в-точь, как у Йорана, собранными в высокий хвост. Ее тонкие брови были вздернуты вверх, а улыбка больше походила на оскал. Увидев нас, она по птичьей склонила голову на бок, но не поднялась, чтобы поприветствовать. «Король Эрик с невестой прибыли, матушка», — поклонился наш сопровождающий. Теперь стало понятно, что красные волосы этих двоих — семейная черта. «Спасибо, Йоран, ступай!» — царственно махнула она рукой. Йоран кивнул матери и спешно покинул зал. Голос королевы был высокий и пронзительный. Казалось, что кто-то царапает ногтем по стеклу, и от этого звука сводило скулы. Рунгерт обратила свой недружелюбный взгляд на нас. Эрик не шелохнулся, я же склонилась в легком поклоне и замерла. «Эрик!» — сказала она, не вставая с трона. «Рунгерт», — в тон королеве ответил парень. Я продолжала стоять, склонив голову, ожидая, пока кто-то из них соизволит обратить на меня внимание. «Представь мне свою невесту, Эрик!» Выпрямившись, я подняла взгляд на королеву. «Мою невесту зовут Саманта», — сказал Эрик. «Принцесса Итании, законная дочь короля Бернарда». «Любопытно», — задумчиво пробормотала Рунгерт. «Ты приехал обсудить военный союз, я полагаю?» «Ты права», — кивнул Эрик. «Сейчас для этого самое время». Королева цокнула языком и, наконец, встала со своего трона. Присмотревшись, я поняла, что он сделан из чистого золота. Жадность гномов и их страсть к золоту были безграничны. Медленно Рунгерт пошла в нашу сторону. Внезапно из-за трона появилось два вооруженных дубинками гнома, на удивление не с красными, а скорее рыжими волосами, и злобно уставились на нас. Было наивно полагать, что королева стала бы принимать нас без охраны. Пусть сейчас королевства состоят в союзе, но каждый ожидает подлости от другой стороны. Тем более гномы судят по себе, и если они могут предать союзника, то почему не могут предать их? Подойдя к нам, Рунгерт гордо вскинула голову, хотя едва доставала Эрику до пояса. «Добро пожаловать в Кавию, Саманта, принцесса Итании», — сказала она мне. «Простите, что стол пуст, уже довольно поздно, поэтому прием, вашу честь, будет завтра. И завтра же мы обсудим военный союз». Наклонила она голову, глядя на меня снизу вверх. «Пока предлагаю вам отправиться в свои покои и отдохнуть с дороги». «Спасибо, Рунгерт», — немного наклонил голову Эрик. «Путь был трудный. Мы встретили кертов и потеряли людей». Королева вопросительно выгнула бровь и перевела взгляд на Эрика. «Мы поговорим об этом завтра, когда будем обсуждать союз», — произнес он. «Как скажешь, Эрик». Королева махнула рукой, и в зал вошли две служанки. Отличить их от остальных можно было только по одежде. Во взглядах, обращенных на нас, читалось презрение. Рунгерт молча покинула зал, а служанки повели нас в недра горы. Я валилась с ног от усталости. Рука нещадно болела, но, стиснув зубы, я продолжала двигаться вслед за Эриком. Служанки привели нас в комнату и все так же, не произнося ни слова, удалились. Но через пару минут вернулись с полотенцами в руках. Я обнаружила в углу комнаты маленькую дверь и, пригнув голову, зашла внутрь. Там, в скале, оказалась выдолбленная прямо в камне ванная. Я, едва не застонав от счастья, постаралась смыть с себя кровь, грязь и воспоминания о сегодняшнем дне. Выйдя из ванны, я закуталась в одеяло и повернулась к Эрику, сидевшему на другом краю. «Я боюсь», — прошептала я. «Все получится», — так же тихо ответил мне парень. «А если нет?» «Тогда мы придумаем другой выход», — повернулся он ко мне. «Но лучше, чтобы получилось». Я кивнула и закрыла глаза. Всю ночь я ворочалась в кровати, не в силах уснуть. Пока все будут веселиться на пиру, я должна буду незаметно улизнуть и выкрасть перстень. План казался простым. Прикинуться безобидной дурочкой, чтобы никто не обращал на меня внимания, попасть в сокровищницу, почувствовать перстень, взять его и уйти. Но я была уверена, что все пойдет не по плану, и наши затеи с треском провалятся. В середине ночи, устав от моих метаний по постели, Эрик притянул меня к себе. Едва слышный шепот донесся до меня. «Что тебя беспокоит?» «Что я не справлюсь», — также шепотом ответила я парню. «Все будет хорошо, Сэм». Он положил руку мне на щеку. «Гномы пьют ведрами, но быстро пьянеют. А от пирушки никто не откажется. Завтра будет идеальная возможность». «Но что, если не все будут на пиру? Или я не смогу найти перстень? Или что-то еще пойдет не так?» «Я знаю, что ты справишься», — уверенно проговорил парень. «Только тебе это под силу». Он притянул меня еще ближе к себе и поцеловал. Со вздохом я отстранилась от парня и, отвернувшись от него, попыталась заснуть. Эрик прижался к моей спине и ласково погладил меня по голове. «Поспи. Скоро все закончится». Собрав остатки самообладания, я закрыла глаза и, убаюканная теплом парня, наконец провалилась в сон. На следующий день с самого утра меня окружили придворные гномы. Все, как один, одетые в зеленые наряды, они напоминали неприятных и зубастых лепреконов. Только служанки были в чем-то наподобие платьев, но подозреваю, что и под ними у них скрывались удобные лосины, в которых можно было сражаться с врагами, коих гномы видели во всех вокруг. Не утруждая себя притворными улыбками, гномы сразу показывали, что всех остальных они считают бесполезным мусором, при том, что магия была им неподвластна. Вся их сила основывалась на бесконечной злобе, которую они источали и всячески подогревали. Эрик с солдатами отправились на военный совет с королевой, а меня по недрам горы водил Йоран, который заметно был этому не рад. Мы побывали на гномьих боях, на тренировки воинов, в мастерской, где сломанные золотые украшения переплавляли в ровные аккуратные слитки. И я порадовалась, что в зеркале кольцо выглядело целым, иначе у нас не было бы никаких шансов его найти. Завершали нашу экскурсию рудники, где гномы добывали железо. Только работали на этих рудниках не гномы, а фраты, великаны ростом под 3 метра, с глупым и наивным выражением лица. Увидев первого фрата, я испуганно вскрикнула, а Йоран рассмеялся. «Не надо бояться его, он безобиден!» И в подтверждение своих слов гном пару раз сильно стукнул фрата дубинкой по ноге. Тот, выпятив губу и поджав под себя раненую ногу, лишь разрыдался, как 5-летний малыш. У меня сжалось сердце от жалости к этому большому и нелепому созданию. Подавив гнев, я решила проявить заинтересованность. «Он такой большой! Как же вам удалось его покорить?» — с притворным восхищением спросила я гнома. «У них мозг, как у младенца. Мы всего-то хитрее и умнее их. Поэтому пары тычков и дубинкой оказалось достаточно, чтобы заставить их работать. Скоро, правда, они вымрут, поэтому нам приходится не сильно усердствовать, иначе придется искать новых рабочих для наших рудников». Йоран весело рассмеялся. «Зачем нам ломать свои спины, если есть фраты? Они сильные и способны работать почти сутками». Гном явно гордился тем, что они поработили целый вид. Отвращение горечью разлилось по моему пищеводу. Мне хотелось схватить Йорана и отхлестать его же дубинкой. Но, проглотив жгучий комок, я выдавила из себя улыбку и спокойно пошла вслед за ним. Рудники были последними в нашей экскурсионной программе по Кавии. После них должен был начаться пир. В зале, где вчера нас принимала королева, на этот раз было шумно и весело. Каменный стол ломился от угощений, лавки были полны гномов. Во главе стола на золотом троне восседала Рунгерт. По правую сторону от нее стоял точно такой же золотой трон, но поменьше, а по левую — 2 золотых стула, по всей видимости, для нас с Эриком. Йоран подошел к матери и, поклонившись, сел на свое место. Мы встали слева от королевы. Рунгерт поднялась, и в зале в ту же секунду наступила оглушающая тишина. Не повышая голоса, королева обратилась к гномам. «Жители Кавии, для нас честь, что король Эрик посетил наше скромное королевство». Она широким жестом обвела зал. «Он чтит союз наших королевств и помнит о своем долге союзника. Приветствуйте же короля Флоритании Эрика и его невесту Саманту, принцессу Итании. Да будет благословен этот брак, и пусть он принесет величие всему нашему союзу». В зале будто взорвалась бомба. Все завизжали, захлопали, начали стучать по тарелкам, свистеть и кричать. Эрик едва склонил голову в знак благодарности, и я повторила жест за ним, скромно опустив глаза. Когда шум смолк, и мы, наконец, уселись, начался пир. Гномы были похожи на диких животных, никогда не сидевших за столом. Они рвали мясо зубами, проливали вино из кубков себе на животы, громко рыгали и сплевывали кости прямо на пол. Я чувствовала себя оказавшейся на картине Босха. Аппетит пропал напрочь, и я лишь боролась с подступающей тошнотой и ждала, пока пир превратится в попойку, где никто не следит за тем, что делает сосед по столу. Спустя пару часов гости начали меньше есть и больше пить. Эрик, все это время мило беседовавший с королевой и подливая вино ей в бокал, сжал мою коленку под столом. Пора было приводить план в действие. Я встала и, слегка покачиваясь, вышла из-за стола. «Ваше Величество», — повернулась я к Рунгерт, — «не сочтите за дерзость, но от вашего вина я захмелела. Прошу меня извинить», — слегка поклонилась я. «Я тебя провожу», — встал вслед за мной Эрик. «Нет, что ты!» — замахала я руками. «Не хочу прерывать ваш разговор. Я сама найду дорогу». «Как скажешь, дорогая», — наклонился к моей руке Эрик и легко поцеловал ее. «Рунгерт?» — снова повернулся он к королеве, которая на меня даже не посмотрела. Я не стала дослушивать, что он ей скажет, и быстро выскользнула из зала. Оказавшись в коридоре, я быстро осмотрелась. Вокруг меня не было ни души, стоило надеяться, что абсолютно все сейчас обжираются в зале. Моя походка снова стала твердой, и я уверенным шагом отправилась вниз, к подножью горы. На утренней экскурсии, которую Эрик так ненавязчиво попросил устроить для меня, Йорн показал мне почти все ходы и коридоры. Гномье хвостовство сыграло нам на руку. Йорн отвел меня даже к сокровищницам, позволяя взглянуть внутрь сквозь окошко в дверях, дабы продемонстрировать свои несметные накопленные богатства. Я старательно запоминала дорогу. Эта часть плана была под угрозой. Я до сих пор с трудом могла запомнить коридоры в замке Флоритании, а в гномьей норе мне нужно было сделать это с первого раза. Но настойчиво продвигаясь вперед, я понимала, что все еще иду верной дорогой. Вдобавок меня не покидало ощущение, что какая-то неведомая сила ведет меня. Это было похоже на нити, что связывали меня с зеркалом. Мне очень хотелось надеяться, что это зов перстня. Я без проблем заберу его из сокровищницы. Подобрав полы парадного платья, которое положила мне Агнесса, я почти бежала по темным коридорам. Спустя 10 минут блужданий я вышла к нужной мне двери. Уставилась на висячий замок и тихо выругалась. Эрик несколько часов тренировал меня открывать замки. Так же ловко, как у него в Бостоне с витриной, у меня не вышло ни разу. Но у меня был только этот шанс. Поэтому я выдернула шпильку из своей высокой прически и кинулась к замку. Не знаю, на что я надеялась. Наверное, на то, что замок через пару секунд с тихим щелчком откроется. Но этого, конечно, не произошло. Я потратила еще 10 минут на попытки вскрыть замок, лишь ободрав себе пальцы. Снова выругавшись, я со злостью дернула замок. «Да откройся же ты, наконец!» — прошипела я. Замок не двигался. Я села на пол, прижавшись спиной к двери. Отдышавшись, я снова встала на колени, подобрав подол и засунула шпильку в замок. Сосредоточенно закусив губу, я ковырялась ей внутри, и, наконец, в замке что-то щелкнуло. Я подняла глаза и увидела, что дужка замка оказалась расстегнута. Быстро вынув замок из петель, я тенью скользнула в сокровищницу. Глаза заболели от золотого свечения. Это точно была сокровищница, которую явило мне зеркало. Я сделала 2 шага вперед и наткнулась глазами на перстень. Он просто лежал на куче монет, так, словно ждал меня тут все это время. Блики играли на гранях красного камня. Меня тянуло к нему какой-то силой, словно он просил, чтобы я взяла его, надела на палец и никогда больше не выпускала из рук. Зачарованная игрой света, я шла вперед, подбираясь к перстню все ближе, ничего кроме него не замечая. Добравшись до кольца, я аккуратно дотронулась до него пальцем. Легкая дрожь прошла от него по всей моей руке вверх до плеча. Это был точно нужный мне перстень. Я схватила его и зажала в кулаке. Дрожь усилилась, но через пару секунд прошла. Я разжала кулак, надела перстень на палец и лишь тогда услышала, как дверь позади меня заскрипела и пронзительный голос произнес: «Ну и кого это, Ваше Величество, вы притащили в мой замок? Обычную воровку? И это дочь короля Итании?» Желудок свело от ужаса. Меня бросило в холодный пот, и еле живая от страха, я медленно обернулась. В дверях стояла Рунгерт, а рядом с ней замер Эрик. Губы его были сжаты в тонкую линию, плечи напряжены, а в глазах сверкал гнев. «Я не несу ответственности за ее действия, Рунгерт», — равнодушно пожал он плечами. «Мне не было известно о ее желании поживиться в твоей сокровищнице». Его голос был способен заморозить Африку, но слова, которые он произносил, били больнее тона. Волны ужаса накатывали на меня с новой силой. Неужели он так просто отдаст меня на растерзание гномам и не защитит? Я молчала, ожидая, когда он все прояснит, что-то придумает, и мы выпутаемся из этой идиотской ситуации. Но Эрик не торопился выручать меня. Лишь изумрудные искры гневно сверкали в его глазах. «Значит, не несешь?» Рунгерт на секунду задумалась. «Ну, тогда ты не будешь против, если мы поступим с ней, как и со всеми ворами в Кавии. Накажем по заслугам». Эрик скрипнул зубами, а мое сердце упало куда-то вниз. Я не знала, чего ожидать от гномов, но явно ничего хорошего. Посмотрев на меня с сожалением, Эрик повернулся к королеве гномов и молча кивнул. Она широко улыбнулась в первый раз за весь наш визит, обнажив свои острые клыки. Ее улыбка сулила страшные муки и никакой пощады. «Хорошо», — рот Рунгерт растянулся еще шире. «В темницу ее», — бросила она страже, стоявшей позади них. «А позже твоя невеста будет казнена».